Генерал подземелий, 8, глава 1. После целого дня с королем и радостной новости о беременности Лианы, я вернулся домой в относительно мирном расположении духа. Ну, насколько вообще можно быть мирным, когда твоя жизнь напоминает сюжет аниме гарема, написанного под грибами? Следующие несколько дней прошли подозрительно спокойно, настолько, что я даже великодушно объявил девочкам выходной. Правда, как именно я провел тот день, вспомнить так и не смог. Видимо, мой мозг решил, что некоторые воспоминания лучше оставить в архиве под грифом «нахрен надо». Отдых, блин, удался на славу. Тиона тем временем продолжала возиться со стеной, как одержимый Майнкрафт-игрок на креативе. И вот однажды она притащилась ко мне с таким энтузиазмом, будто изобрела вечный двигатель, работающий на силе сарказма. «Рик, Рик, смотри, что я сделала». Она буквально подпрыгивала от возбуждения. Должен признать, агрегат оказался охренительно гениальным. Тиона величала его конструктором големов, и я сразу понял, откуда ноги растут. Мы же с ней трепались про автоматизацию в моем родном мире, где роботы скоро заменят даже психотерапевтов. И вот она, умница, довела концепцию до ума вместе с местным зачаровывателем. Блять, да это же магический 3D принтер. Осенило меня. Если коротко, штуковина позволяла создавать големов и программировать их на выполнение простых задач. Типа иди туда, делай это, не еби мозги. Как заправский бета-тестер, я настоял на создании прототипов. Теперь эти механические трудяги расчищали лес за пределами Палмдейла, а самые смелые даже принялись ковырять землю для будущих полей. Прогресс, мать его, подумал я, наблюдая за работой големов. Мана в этом мире была везде, как Wi-Fi в современном городе, только полезнее. Годы под влиянием подземелья, которое высасывало магию как голодный вампир на диете, превратили землю в почти бесплодную пустыню. Но я-то знал секрет, бобовые растения способны творить чудеса с почвой. Это вам не в школе на биологии рассказывали, а зафиксирующие бактерии и все такое. Да и наш волшебный источник потихоньку делал свое дело. Коричневая от гниения растительность вокруг города постепенно зеленела, словно кто-то наконец починил цветовой баланс в этой богом забытой локации. Мое собственное подземелье тоже жрало ману из земли, такова уж природа этих паразитов. Но основную нагрузку тащил волшебный источник, который питал и подземелье, и воду жизни. Со временем вода грозила кончиться, но это нам не грозило, я мог создавать ее с помощью пыльцы феи собственной маны. Удобно быть ходячей АЭС, усмехнулся я про себя. Зара тоже не теряла навыка повышать концентрацию маны в воде. Для поддержания объема хватило бы раза в неделю, но я, как истинный перфекционист-трудоголик, занимался этим каждый день. Источник становился только мощнее, влияя на город как стероиды накачка. Возвращаясь к конструктору големов, для апгрейда нужны были спецы из Джиспайна. Тиона расписывала перспективы так, что я чуть слюной не захлебывался. Она была настоящим гуру големостроения, могла создать голема для любой задачи. Строительные големы, производственные големы, боевые големы, големы для готовки, големы для уборки. Блин, да она может создать голема, который будет создавать других големов. Восхитился я, но у меня были свои влажные мечты насчет этой машины. Конструктор големов для меня был 3D принтером магического мира. Он мог штамповать не только големов, но и магические предметы. Я уже представлял, как мы печатаем кольца хранилища быстрее, чем китайцы, подделки айфонов. Усиливающие украшения, доспехи, оружие, все это можно было поставить на поток. Амазон магического мира, черт возьми. Но все упиралось в чертову поездку в Джиспайн. Эдвард вот-вот станет королем, а с предателем на севере, бандитами на востоке и пустошами, кишащими монстрами, оставлять его было бы полным идиотизмом. Да и Палмдейл еще не готов к моему отсутствию. Можно, конечно, схитрить, размышлял я, пометить кого-нибудь, отследить по карте и шлепнуть портал прямо в Джиспайн. Но это проще сказать, чем сделать. До столицы месяц пути из нашей дыры, а до Джиспайна, от полугода до года, если повезет не сдохнуть по дороге. Филберт не любил пускать чужаков через границы. Это означало два варианта. Либо топать через имперский облачный луг и загадочный Шигискар, либо плыть морем через Эсмар. Выбор между дерьмом и говном, философски заметил я. Филберт топил корабли в своих водах с энтузиазмом ребенка в ванной. А Шигискар, между ним и облачным лугом текла река, из-за которой никто не возвращался. Типа Бермудского треугольника, только хуже. Среди пропавших был мастер-кузнец Руби. Орфей как-то туда пробрался, но он вообще везунчик с читами. Родители Тионы якобы оттуда, известные маги, жившие простой жизнью. Умные люди, ни хрен лезть в политику, одобрил я их выбор. Забавный факт. Фаения приняла Шая за жительницу Шигискара, хотя та была с севера. Но Шая, японка из моего мира, значит, в Шигискаре могут быть азиаты. Интересно, там есть аниме? Глава 2. Рик, какого хрена ты здесь забыл? Брэд выпучил глаза так, будто я материализовался из воздуха в неглиже. Разве к вам не пришли приказы из дворца? Невинно поинтересовался я, изображая святую невинность. Гильдмастер усмехнулся с видом кота, поймавшего мышь с сыром в зубах. А, вот ты о чем? Слушай, мне показалось, тебе не помешает еще денек отдохнуть. Ты носишься как угорелый хорек на энергетиках. За тобой наблюдать? Это как смотреть ускоренную перемотку сериала. Утомительно, блин. Похоже, девочкам выходные не в кайф, признался я. Одного дня хватило за глаза. Даже Кани выглядит как заведенная после нашей последней КХМ встречи. Блять, я же забыл предложить выходной Кани и Солицей. Внезапно дошло до меня. Но девочки, как я слышал, свозили их в Палмдейл на экскурсию. Судя по их виду, впечатлений хватило надолго. В любом случае... Продолжил я, бойко не на носу, решил, что тренировки не помешают, а то она начинает звереть без действия, и под тренировками ты имеешь в виду подземелья, уточнил Брэд с легкой ухмылкой, дираж для нас как Эверест для муравья, охренеть можно, но толку ноль, других подземелий мы не знаем, поэтому отправляю Луизу, Тиону и Присциллу на разведку в пустоши, пусть найдут что-нибудь по размеру, хотя бы не с финального босса начнем. Мысленно добавил я, не одну неделю, говоришь, Брэд заметно напрягся, ты в своем уме, отправлять лучших бойцов из города, буквально вчера на нас мог напасть гигантский голем, стоп, чего, я резко развернулся, а, да я так, к слову, Брэд замахал руками как ветряная мельница, просто представь, что если нападет гигантский голем, чисто гипотетически, твоя оставшаяся команда может не справиться. Да, воскресим, но лучше бы без этого дерьма обойтись. Ага, гипотетически моя жопа, подумал я, но промолчал, я не обижался. Брэд отправлял на смерть людей пачками и резонно проверял мою домашнюю работу. А я реально долго думал. Вывод, нельзя вечно таскать всех скопом. Девочкам пора учиться работать без няньки по имени Рик. Состав разведгруппы я выбирал не с потолка. Луиза, топовый разведчик, без нее никак. Присцилла летает. Обзор как с дрона, только без батареек. Тиона создает барьеры и убежища, мобильный дом-крепость, мечта любого выживальщика. Если встретит что-то зубастое, у них есть порталы. Свалить вовремя, это тоже искусство, всегда говорил я. Но была и другая причина. На днях девочки устроили мне разбор полетов. Мол, я игнорирую Раису, Кани и Солицию. Гарем – это ответственность, а не коллекционирование. Отчитывали они меня. Я аж вспотел, неужели знают про беременность Раисы? К счастью, эту тему не подняли. Зараила я точно в курсе, но молчат. Респект им за это. Так что в поход идет новый состав. Раиса, Кани, Солиция, Шая и Мия. За Раису переживаю, но мы же не в подземелье лезем, только бандитов мочить. Кани, наш танк и щит. Шая, убийца из тени, тихая и смертоносная. Мия чует жизненную силу лучше металлоискателя. Солиция знает о бандитах все. От любимого цвета трусов до маршрутов. Плюс и Кани, и Солиция могут надрать задницу половине гильдии. С моими навыками разведки Раиса вообще рисковать не будет. Безопасность прежде всего, особенно для беременных, напомнил я себе. Есть загвоздочка, прервал мои мысли Брэд. Твоя команда, ранг Е, стандартная пятерка. Придется юзать личный ранг для заданий. А это, сюрприз-сюрприз, ранг F. Вот же хрень, выдохнул я. Принц как раз это исправить пытается. Задание на бандитов есть для F-ранга? Не. Охренеть, как я удивлен, саркастично заметил я. Может, исключение сделаете? Ну, пожалуйста, гильдия не подчиняется дворянам, отрезал Брэд. Правило есть правило. Минимум для бандитов, ранг D, с твоей обычной командой все равно не прошли бы. И что, блять, делать? Я знал, что у этого хитрожопого Брэда есть план. Элементарно, оживился гильдмастер. Пойдешь с наставником от гильдии, и у нас как раз есть идеальная кандидатура. Ага, и кто же этот счастливчик? Спросил я, чуя подвох. Глава 3. Ждать пришлось недолго, Наставник выпрыгнула из-за угла, как чертик из табакерки. Старшая сестрица, вырвалась у меня от неожиданности. Женщина немедленно надулась, как обиженный хомяк на диете. Блин, Рик, сколько можно? Меня зовут Рубин. Рубин. Всего 5 букв. Запомнить не сложнее, чем пароль от Wi-Fi. Ох, блин, подумал я, разглядывая ее. Когда-то она казалась мне ходячей горой мышц с сиськами. Если честно, я ссал от нее кипятком. Рубин была милой, но я держался от нее на расстоянии вытянутой алебарды. Старый Рик был тощим задротом, а она – терминатором в юбке. Но теперь я сам накачался, как Шварценеггер в молодости, спасибо прокачке и автоподгонке тела. После встречи со стерианками, этими ходячими небоскребами с сиськами, Рубин казалась почти милой, крупная, да, под 2 метра ростом, но уже не страшная, а скорее внушительная. Грудь у нее была такого размера, что Присцилла рыдала бы от зависти в подушку. Даже наша королева проигрывала Рубин по объемам. И эта дура носила минимум брони и максимум голой кожи. Интересно, это защита через отвлечение внимания противника? Подумал я, стараясь не пялиться. А, так ты наш проводник, уточнил я, возвращая взгляд к ее лицу. Рубин расплылась в улыбке шириной с великую китайскую стену. Я уже 100 лет жду шанса с тобой поработать. Слушай, ты авантюрист 4 месяца. А все еще F-ранга. Это как играть в РПГ и застрять на первом уровне. Рубин. Брэд закатил глаза так, что я испугался, как бы они не застряли. Его ситуация особая, ты же знаешь. А он знает, что я просто прикалываюсь. Весело отозвалась она. Рубин отвесила мне дружеский шлепок по плечу. Раньше это было как удар кувалдой, теперь просто крепкое похлопывание. Прогресс, ёпт. Ладно, к делу, она мигом посерьезнела. Бандиты – это не шутки. Монстры тупые, как пробки после вечеринки, а бандиты – хитрые суки. Непредсказуемые, как русская рулетка. Задание ранга С может превратиться в ранга быстрее, чем ты скажешь, пиздец. Заказчик мог накосячить с подсчетами, или к шайке примкнул какой-нибудь отмороженный ветеран. Дохнут авантюристы от бандитов пачками. К тому же этих ублюдков выкорчевать труднее, чем геморрой, добавил Брэд. Темные священники их воскрешают, а эти мрази помнят, кто их грохнул. Мстительные твари. Если везешь живьем, выбирай город покрепче. Бандиты обожают устраивать налеты, чтобы вызволить корешей. А да, был у меня такой опыт, кисло вспомнил я. Я когда-то сдал главаря в Пинбрук за легкие деньги. Город разнесли, бандит свалил. В битве с механическим драконом я его все-таки замочил. Сам напросился, идиот. Но кто знает, может, его воскресили. Сидит сейчас где-нибудь, точит ножи и планирует отомстить. Вот же заебись, мрачно подумал я. Короче, я не буду тебе втирать, что это легко, продолжила Рубин. Я не покорительница подземелий, не знаю, каково рисковать окончательной смертью. Но бандиты, тот еще геморрой. Мы чувствуем себя бессмертными, но частые смерти ведут к посмертному психозу. Душа изнашивается, как трусы алкаша, а лечения нет. Бандитов не становится меньше, а они могут быть круче нас. Это как вычерпывать океан дуршлагом, бесполезно и утомительно. Некоторые покорители ломаются после охоты на бандитов. Понимаешь, работка не для слабонервных. Рубин, не пугай парня, возмутился Брэд. Я усмехнулся. Да ладно, не ссы, у нас все будет в шоколаде. Рубин посмотрела на меня, как на наивного идиота. Ну ничего, увидит нас в деле, передумает, решил я. Глава 4. Люблю вас всех, черт возьми. А теперь, удачи и не помереть, произнес я, стараясь не расклеиться, как последняя тряпка. Только что объяснил планы Луизе и компании. Попрощался заранее, включая прошлую ночь с экипированным извращенцем. Да, я использую перверсивные титулы для прокачки, и что? Мысленно огрызнулся я на воображаемых критиков. Титул дорос до 3-го уровня, как и повелитель гарема. Хрен знает, что я такого сделал, может, просто существовал. Но факт остается фактом. 3 новых навыка в копилку. Первый – очередной баф для девочек. Полезно, чё? Второй – усиление гарема. Звучит как что-то из хентай игры, но это пассивка, так что похер. Третий – гармония, судя по всему, мирит девочек между собой. Зара и Лая перестали цапаться как кошки, даже согласились защищать город. Прогресс налицо, или на лице, хихикнул я про себя. Если жопа загорится, использую возвращение и окажусь здесь быстрее, чем успею сказать блять. Так что мэр может не париться насчет защиты. Заре доверяю больше, чем Илае. Та все еще темная лошадка, Я ее приручил как покемона, а не поработил. Большая разница. Прирученная собака может тяпнуть, если захочет. Надо бы что-то с этим решить, отметил я в уме. Мы с Мией, Раисой, Коней с Алицией отправлялись на восток мочить бандитов и договариваться с местными. Плюс Байкони, пропустить такое шоу было бы преступлением. С порталами доберемся куда угодно, а ночевать будем в Алирите. Почему не в Палмдейле? Хочу, чтобы город рос без меня. Не должен он зависеть от одного человека, даже такого охуенного, как я. После пиздеца с шахтерским городком понял, нужна широкая сеть поддержки, нужны новые города. Если девочки найдут в пустошах подходящее место, отожмем у подземелья территорию и построим новый город. С навыками Тионы это как два пальца об асфальт. А еще я хочу приручить подземелье, мечтательно подумал я. Свое, ручное, послушное. Будет как дираж, только мой личный. Оттуда можно будет качать миазму для моего подземелья. Эх, мечты, мечты. Планов до хрена, но по порядку. Старый я, тощий очкарик из другого мира, в гробу бы перевернулся от таких амбиций. Раньше я плыл по течению как говно в проруби. Но теперь, когда от меня зависит столько людей, хочу стать мужиком, достойным их доверия. Короче, ради этого и устроил временную разлуку, напомнил я себе. Обнял и поцеловал девочек напоследок. Луиза мурлыкнула, Присцилла покраснела, Тиона хихикнула. Отметил их навыками и смотрел, как они уходят в пустоши. «Я всего в шаге от вас, красотки», — подумал я. «Вернитесь целыми, а я пока построю наше охренительное будущее». Глава 5. «Знаешь, я вообще-то сильная союзница. Ни хрен меня в бенче держать». Илая материализовалась в моей комнате, пока я паковал вещи. «Илая, блин, я не сдержал страдальческого вздоха. Чего тебе надо?» Вместо обиды она лукаво ухмыльнулась. «С тобой хрен чего добьешься обычными методами. Знаешь, ты куда интереснее моего бывшего муженька. Этакий герой гарема 2.0, только с апгрейдами и без багов. Ты знал оригинал?» Я навострил уши. «До этого только Блэквуд о нем рассказывал. А да, воевал в нашей армии. Как раз начинал звездеть, когда я выпала из сюжета и стала боссом подземелья. Так, таймлайн выстраивается», — подумал я. 30 лет назад герой гарема набирал славу. Блэквуд встретил его 20 лет назад, когда того грохнули при мутных обстоятельствах. Я думал на церковь, но столичная оказалась безобидной. Хотя она лишь осколок великой церкви, вот та была политическим монстром уровня босса. Развалилась 100 лет назад, до повелителя демонов. Ну и каким он был? Полюбопытствовал я. «Фу-фу, проверяешь конкуренцию?» — игриво спросила Илая. «Даже если ты по нему сохла, он сдох, а ты моя. К тому же ты уже не та баба, что раньше. Апгрейднулась, так сказать. Ох, даже злиться не могу на такого мастера», — усмехнулась она. «Если коротко, типичный пикапер. Флиртовал со всем, что движется, а до дела не доходил. А из тех, кто много звенит, но не ебет». Илая удивленно вскинула бровь. «Надо же, знаком с типажом». «Точно, рабский герой не любил своих рабынь, герой-любовник скакал по бабам как блоха, герою гарема яиц не хватало сделать женщин своими, всем им чего-то не хватало, даже мой бывший, герой-король, был зажат предрассудками как корсетом, а ты другой, когда увидел, как ты принял Зару, поняла, что тебя ждет величие, ну и член у тебя знатный, к тому же, не приласкай я Зару, пришлось бы, возможно, вас обеих мочить». Илая расхохоталась. «Вот это я понимаю, романтика. Но да, возможно, смог бы. Понимаю, что пока в твоем сердце для меня места нет. Но это твоя фишка, ты заставляешь баб меняться одним своим существованием. Так что, несмотря на мою мутную натуру, я стану женщиной, которой ты будешь гордиться. Заслужу твое доверие, вот увидишь. Если честно, для начала хотелось бы знать, кто ты, блядь, такая», — прямо сказал я. «Зара, понятно. У нее были четкие формы монстра. Женщина-гигант и сирена. Просто прирученные покемоны. А ты не королева и не монстр. Ты вообще кто? Как это не королева? Ты меня воскресил. Я больше не призрак. Я живая баба с пульсом и всем остальным». «Ну да, логично», — неуверенно согласился я. «Хотя какая, нахрен, разница? Даже Блэквуда можно было воскресить. Проблема в другом», — подумал я. «Был ли Блэквуд в подземелье настоящим? 20 лет под миазмой. Это вам не хухры-мухры. Он был призраком, потом воскрес. Его дух поймало подземелье после смерти. А Илая? Ее дух заточили или она просто отпечаток воспоминаний? А похер, решил я. Илая есть Илая, Зара есть Зара. Обе сидели в подземелье годами, хотя вот Присцилла и Теона вышли оттуда психически здоровыми. Как, блять, интересный вопрос, как они избежали влияния миазмы? Обе сидели там примерно одинаково, но вышли нормальными, и не похоже, чтобы постоянно дрались в боссовых комнатах. Ладно, не буду мешать твоим сборам, улыбнулась Илая. Просто напоминаю о себе. Однажды я завоюю твое сердечко и не только его. Она развернулась к выходу, виляя бедрами. Любопытство победило, и я быстро шмальнул по ней божественным взглядом через пыльцу фей. Прочитав показатели, я побледнел как простыня. Некоторые вещи лучше не знать, подумал я, чувствуя, как холодок пробежал по спине. Когда она ушла достаточно далеко, я покачал головой. Что, бля, это вообще такое великая королева лич? И почему меня это так пугает? Глава 6. Наконец, закончив паковать вещи, процесс, напоминающий сборы в армию, только с большим количеством магических безделушек, я отправился в путь. Быстро собрал Шая, Раису, Мию и Рубин, после чего великодушно открыл портал Валерит. Рубин застыла перед порталом как кот перед пылесосом, с выражением, что это за колдунство такое на лице. Это портал, настоящий, она тыкала в воздух рядом с магическим кольцом, словно проверяя, не голограмма ли это. Нет, это дверь в ад. Заходи, не стесняйся, пошутил я. Остальные девочки уже привыкли к моим фокусам и спокойно прошли через портал. Рубин же продолжала буравить его недоверчивым взглядом даже после перемещения в Валерит. Похоже, не каждый день видишь лорда с читерскими способностями, усмехнулся я про себя. К счастью, с Алицией и Кани уже ждали нас. К несчастью, Кани притащила с собой багажа больше, чем переезжающая семья из 5 человек. Кани, терпеливо начал я, мы идем охотиться на бандитов, а не открывать филиал универмага. Но мне все это нужно, возмутилась она. Конечно, нужно. Особенно вот это, что это вообще такое? Канделябр, я быстро отправил ее переупаковываться, пока сам обсуждал стратегию с группой. С моей обычной командой все работало как швейцарские часы, они понимали друг друга с полуслова. Но Рубин была новенькой, а Раиса обожала четкие инструкции больше, чем бюрократ, печати на документах. В подземелье без плана лезть, все равно что играть в русскую рулетку с полностью заряженным барабаном, подумал я. Проблема была в том, что новая группа состояла в основном из одиночек. Шая обычно работала соло, как ниндзя-фрилансер. Раньше она следовала за Луизой как утенок за мамой-уткой, но теперь придется адаптироваться. Впрочем, для Мии у меня были особые планы. Она должна была незаметно влиять на моральный дух группы, эдакий тайный психотерапевт. Создавать правильное настроение, удерживать от глупостей. В конце концов, проще работать, когда ты спокоен и сосредоточен, а не паникуешь как курица без головы. Естественно, остальные об этом не знали. Кто в здравом уме признается в психологических манипуляциях, рассудил я. А если и этого не хватит, всегда можно экипировать повелителя гарема. Правда, я не был уверен, считаются ли Кани и Солиция членами гарема. Технически они мои, но эмоционально это сложно, размышлял я. На данный момент я был по-настоящему близок только к семерым. Шая, Ме, Присцилла, Луиза, Теона, Зараэлиана. Собственно, поэтому и взял с собой именно эту компанию, нужно было сблизиться с Раисой, особенно учитывая ее беременность, о которой она не знала. Кани, девочки буквально умоляли уделять ей больше внимания, и Солицией, которая шла в комплекте с сестрой, как бонус при покупке. Солиция, ты не против поучаствовать, уточнил я, в предательстве и убийстве людей, которые на меня работали. Она театрально задумалась. Звучит как отличное развлечение для выходных. Ты серьезно? Солиция уперла руки в бока и расхохоталась. А ты ждал от воров и бандитов кодекса чести? Может, еще профсоюз и соцпакет? Мы работали вместе ради выгоды. Я использовала их для власти и богатства. Они использовали меня как живой щит. Взаимовыгодное сотрудничество. Кстати, об этом хотел спросить. Что именно? Ска непонятно. Церковь ее поддерживала, потому и стала паладином. Но как ты из девушки, потерявшей все, превратилась в короля бандитов? Профессия третьего уровня и фактический контроль над юго-западом Абериса – это тебе не шутки. Потому что я охренительно крутая, самодовольно ухмыльнулась она. Ладно, забыл, что спрашивал, вздохнул я. Солиция снова рассмеялась, но потом перешла на загадочный тон. Может, когда-нибудь расскажу, когда заслужишь, а пока восхищайся издалека, как все остальные. Я закончила. Раздался приглушенный голос с лестницы. Я обернулся и увидел ходячую гору багажа на ножках. Я же сказал, только то, что сможешь нести. Я и несу, гордо заявила гора. Но ты должна еще и драться мочь, или будешь отмахиваться чемоданами. Мастер, ты всем дал кольца хранилища, а мне нет. Дискриминация. Возмутилась Кани из-под багажа. Знаешь, она права, поддержала Мия. Ты на чьей стороне вообще? Так у всех есть кольца хранилища. Рубин смотрела на меня как на рождественского Санту. Эрик, я уже говорила, какой ты щедрый и мужественный. Рубин, сейчас не время для флирта. Это будет очень долгое путешествие, мрачно подумал я. Глава 7. В итоге пришлось телепортироваться в столицу за кольцами-хранилищами. Купил целых два, последние в наличии. Эти штуки не растут на деревьях, а в Абересе их делает только один зачаровыватель. Ну и трое его учеников, которые пока осваивают азы и могут создавать разве что магические брелоки. 500 золотых за два кольца, поморщился я. Это как купить два айфона по цене машины. Если ваше кольцо не из подземелья, значит, его сделал этот монополист. Синие маги редко сотрудничают с зачаровывателями, слишком разные характеры, поэтому магических предметов катастрофически мало. За день мастер создает 3-4 штуки, и стоят они как крыло от самолета. Я, похоже, скупил весь годовой запас колец Абериса. Дважды снабжал девочек новыми после уничтожения старых, плюс те, что нашел в подземельях, которые, кстати, намного качественнее местных поделок, но об этом зачаровывателю лучше не знать. Хорошо бы Присцилла прокачала зачаровывателя, мечтательно подумал я. С ее магией ветра могла бы создавать интересные вещи, но обычно слоты профессии забиты более важными навыками. Хотя теперь у девочек по 3 слота, можно и поэкспериментировать. Пусть параллельно с магическим певцом качает зачаровывателя. В общем, одно кольцо досталось Кани, которая впервые в жизни была довольна и не требовала добавки, второе – с Алицей, которая тут же пожаловалась на отсутствие бриллиантовой инкрустации. Сестры похожи как две капли воды, заметил я. Только одна радуется самому факту подарка, а второй нужны понты. Солиция была одета как ходячая витрина ювелирного магазина. Драгоценности везде, куда ни глянь. Идеальная приманка для воров, которой те только рады. Рубин смотрела на меня щенячьими глазами, но я проигнорировал. Она даже не моя рабыня, с какой стати снабжать ее дорогущими артефактами. Мастер, куда сначала? Спросила меня в здании гильдии. И почему не портал? Лимит порталов не резиновый. Потратил на Алирит, столицу и обратно в Палмдейл. Между Палмдейлом и столицей был только Пенбрук, но его стерли с карты вместе с подземельем. Теперь там пустырь, и никто не спешит отстраиваться. Об этом узнал от беженцев, осевших в Палмдейле. Технически я не спас город, но хотя бы помог воскресить погибших от бандитов. Плюс многие слышали, что я завалил механического дракона. Он летал над округой как реклама моих достижений. Так куда все-таки? Повторила Мия. В последний оплот против бандитов. Город отрезан от столицы 2 месяца, держится только на телепортации синего мага. Фактически это уже форт. Все, кто мог, давно свалили. Находится в самом центре территории бандитов. Идеальная стартовая точка для нашей зачистки. У меня были специфические планы на этот поход. Впервые с попадания в этот мир я четко знал, чего хочу добиться. Глава 8. Гильдия путешественников в Палмдейле была новее некуда, здание купили, но еще не доделали. Нас встретил ворчливый синий маг, толстый мужик средних лет с характером как у голодного медведя. Интересно, это профессиональная деформация или они специально отбирают самых вредных, подумал я. Увидев меня, он даже не соизволил поклониться, ни как лорду города, ни как дворянину. Вместо этого громко фыркнул. Наконец-то, я час назад нарисовал круг, и раз хотите в Ригенс, не гарантирую, что там есть принимающая сторона. Потом развернулся к работнику. Прекрати долбить, оглох что ли? Рабочий, вбивавший гвозди, благоразумно заткнулся. Получил недовольный взгляд, но не более. Все-таки профессии 3-го ранга уважают, а синие маги вообще стратегический ресурс. Могут решить исход битвы или превратить торговый город в захолустье. Ригенс до сих пор стоит только благодаря их синему магу. Маг смерил нас прищуренным взглядом. Ну, долго еще ждать? В круг давайте. И да деньги. Я заплатил 7 золотых. За перенос. по приказу будущего короля, для защиты страны, будучи лордом этого города, и этот жлоб все равно содрал с меня деньги. Может, хоть налогами отобью, мрачно подумал я, передавая монеты. Жестом пригласил девушек в круг. Тут выяснилось, что наш экономный маг нарисовал круг размером с телефонную будку. Обычная арка вмещает 20 человек, но наш решил сэкономить краску. Мы влезли впритык, как шпроты в банке. Моя голова оказалась прижата к груди Раисы. Она покраснела, как помидор. «Прекрати бить меня хвостом, отрежу», — зарычала Солиция. «Простите», — пискнула Раиса, глядя куда угодно, только не на меня. Я бы погладил ее по голове, но руки были прижаты к бокам, а ладони упирались в чьи-то бедра. Пять женских тел сдавливали меня со всех сторон. «Мастер, Кани тяжело задышала мне в шею. Если будешь так трогать, я сойду с ума». «Я тебя вообще не трогаю», — удивился я. И правда, руки намертво зажаты. Выражение лица Кани резко изменилось, она повернулась в другую сторону. Улыбка с Алицей стала еще шире. «Ты, не дергайся», — прошипел я, не зная, что будет, если кто-то вывалится из круга. К счастью, магия активировалась, и нас выдернула в пространственную дыру. Пришел в себя я перед иссохшим стариком с тростью. «Наконец-то! Долго вас ждали!» Я уже приготовился к очередному ворчливому магу, но старик повернулся в сторону. «Синий маг, да будь еды! Это так не работает!» Со слезами воскликнула красивая женщина с прыгающей грудью. «Неужели проклятие ворчливых синих магов наконец сломалось?» С надеждой подумал я. Глава 9. Синяя магичка носила мантию с таким декольте, что казалось, будто она забыла надеть верхнюю часть. Длинные светлые волосы, пурпурные глаза, круглое лицо с пухлыми щечками, выглядело как аниме-персонаж, сбежавший в реальность. «Не знаю, о чем думал, когда брал ученицу», — проворчал старик, но его взгляд, приклеенный к ее вырезу, красноречиво говорил об обратном. Повернувшись к нам, он принялся сканировать грудь всех моих спутниц как рентген-аппарат. Кани поймала его взгляд, остальные делали вид, что не замечают. Только Солиция демонстративно вдохнула поглубже. Отсутствие реакции на ее формы явно ее расстроило. Чтобы избежать скандала, я выбрался из кучи малы и протянул руку. «Граф Рик из Палмдейла, будущий король послал разобраться с бандитами». «Вы, скучно», — буркнул старик, проигнорировав рукопожатие, и пошел прочь. «Пойдем, Сити, пора удовлетворить меня». «Почему вы так говорите? Я просто массирую вам ноги». «Хи-хи, пока только ноги». Девушка покраснела и поклонилась. «Простите, милорд, это великий магистр Ригель, я его ученица Сити, мэр в ратуше. Наш лорд погиб месяц назад в походе на бандитов. Ой, не то чтобы вас ждет тоже. Уверена, вы справитесь с волнами злых бандитов, то есть, Сити». «Да-да». Она поклонилась еще раз, отличный вид на декольте, и побежала за стариком, который двигался с прытью молодого. «Великий магистр, мастер синий маг», — удивился я. «Первый человек с профессией четвертого ранга, не считая фей, Элая и короля. Даже Алисия и Акти были только третьего ранга, хоть и сильные». Это объясняло прочитанное в библиотеке горлышко бутылки третьего ранга. «Для четвертого нужно больше, чем просто практика». Поговорка гласила: «Первый ранг – повторением, второй – уровнем, третий – достижениями, четвертый – мастерством». Конечно, это упрощение. Можно получить третий ранг мага, просто качая уровень. А у некоторых профессий, покоритель подземелий, герой, вообще нет обычных рангов. Они сразу начинаются с высокого. Может, есть и пятый ранг, задумался я. Но Аберис, молодая страна, информации мало. Очнулся от размышлений под пятью женскими взглядами. Что, удивился я. Нет, отрезала Шая, скрестив руки. Только не еще одна. Поддержала меня. Еще одна что? Я искренне не понимал. М-мастер должен себя контролировать, заявила Раиса. Ясно, кивнул я, притворяясь, что понял. Пойдемте к мэру. О чем они вообще? Недоумевал я. Я думал только о профессиях. По дороге потер горло. Странно, но почему-то мне внезапно захотелось молока. Глава 10. Далеко идти не пришлось. В паре шагов от гильдии кто-то раздавал приказы. Мы направились на голос. Лысый тощий мужчина в потрепанных доспехах выглядел как участник марафона на последнем издыхании. Броня явно не из подземелья, обычная, местного производства. В последнее время вообще не везет с лутом, грустно подумал я. А ведь игры не предупреждают, как легко ломается броня, особенно когда в тебя кидаются фаерболами. Тут землю встряхнул взрыв, заставив солдат забегать, как потревоженные муравьи. «Воды туда!» – орал командир. «Лучников на стены! Гоните их магов! Это больше похоже на осаду, чем на налет бандитов!» – пробормотал Рубин. «Это вы подкрепление из столицы?» – рявкнул командир, заметив нас. «Я попытался выглядеть внушительно. Я лорд Рик, и я пришел. Похер! На стены, живо! Людей не хватает!» Он накинул взглядом моих девушек и скривился. «Охренеть!» – просил подкрепление. А прислали мажора с гаремом рабынь. Мое лицо приняло выражение «сейчас кто-то огребет», но Рубин перехватила мою руку и потащила прочь. Командир уже орал новые приказы, забыв о нас. «Оно и к лучшему», — решил я, заметив, как Шая точит взгляд, а Мия оскалилась. «Он занят», — объяснила Рубин. «Драться не стоит. Ты, может, и лорд Палмдейла, но здесь просто авантюрист С-класса. Технически даже ниже, ведь я твой наставник. Следуй правилам гильдии». Я кивнул, хоть настроение это не улучшило. Подозвал девушек, и мы пошли за Рубин к стене. Наверху открылся вид из фильма ужасов. Но не из-за армии врагов или лагеря бандитов. Их вообще не было видно, прятались в лесу, только иногда мелькало движение в тенях. Пугало другое, абсолютная пустота поля, ни одного тела. Либо забрали, либо воскресили, старые тела превращаются в пыль при воскрешении. Но следы боев везде, стрелы, брошенное оружие, воронки от магии, мини-кратеры. Земля была перепахана как после бомбежки. С другой стороны города грохотала очередная атака. Защитники побежали туда, но бандиты могли ударить откуда угодно. Они просто изматывали город, доводя до истощения. «Без нас город падет через дни, максимум недели», — оценил я ситуацию. «Тогда весь юго-запад Абериса — труба. Даже Палмдейл окажется отрезан». Проблема оказалась серьезнее, чем я думал. Но хорошая новость, мы уже здесь, и у меня были планы, как это все решить, весьма специфические планы. Глава 11. Стена города напоминала площадку для наблюдения за апокалипсисом в реальном времени. Внизу раскинулось поле, усеянное следами боев, как лицо подростка прыщами. Рубин принялась читать мне лекцию о рангах авантюристов с энтузиазмом университетского профессора. Официальная цель задания ранга С – уничтожить группу бандитов. Это 10 человек, отряд – 50, толпа – сотня, больше сотни – армия. С твоим рангом F одного задания С хватит для ранга Е, еще 5, получишь D, 50, дадут С. Короче, для моего ранга тебе нужно грохнуть 500 бандитов, лично, своими руками. Она сделала драматическую паузу, явно ожидая, что я упаду в обморок от таких цифр. Если серьезно, продолжила она, это самый идиотский способ прокачки. Есть варианты попроще. Я понимаю, будущий король приказал разобраться с бандитами, но один отряд не переломит ситуацию. Нужна армия, генералы, долгая кампания. Это выше нашей зарплаты. Если бы не твоя нужда в рангах и обещание королю, я бы уже свалила и заплатила штраф за отказ. Рубин явно считала, что мы обычная группа авантюристов. Милая наивность. Мои девочки отличались от типичной команды, как Феррари от Запорожца. Близость со мной давала им турбопрокачку. Как рабыни-повелитель рабов, сильнее. Как девушки-повелителя гарема, еще бонус. Как члены группы героя, вообще имба. Каждое усиление небольшое, но в сумме получается читерство. Давно не занимался серьезной прокачкой. Честно, соскучился по этому ощущению роста. Каждая встреча с такими монстрами, как Алисия, напоминала, я все еще недостаточно крут. Это как гонка без финиша, где ты вечно отстаешь. Активировал картографа с ощущением жизни. Навык покрывал огромную территорию, пока я вливал ману. При желании, 2 километра радиусом, не меньше. Эффективность на поверхности удивила. В подземельях миазма ограничивала радиус, даже с моей сопротивляемостью. Но здесь, на свежем воздухе, совсем другое дело. Жизнь кишела повсюду, но я легко выделил бандитов около города. Со стены обзор отличный, за секунды получил информацию, которую гарнизон собирал неделями. Острое желание продемонстрировать свою крутость боролось с остатками здравого смысла. Здравый смысл временно победил. Время для первого удара пришло. Осталось решить, как именно ударить, чтобы было и эффектно, и эффективно. Глава 12. Как авантюрист я должен подчиняться этому мэру? Осторожно уточнил я у Рубин. Она нахмурилась, явно не в восторге от моих мыслей. Не обязан, но безопаснее следовать приказам командира. Для всех, ясно. И ты говорила, убитые бандиты записываются на мою карту авантюриста? Рубин посмотрела на меня как на террориста-смертника. Да, плюс ты повелитель рабов, убийства твоих рабынь тоже засчитаются тебе. Спасибо за информацию, ценю. Рик, что ты задумал? Ее голос дрожал как осиновый лист. Мы пришли решить проблему бандитов. Если бы я хотел просто ранги, выбрал бы способ попроще, как ты и советовала. Я знаю, ты прошел подземелья, но даже так, поднял руку, открывая портал. Магическое кольцо засветилось в воздухе. Составите компанию? Рубин скрестила руки и надулась. Как будто у меня есть выбор. Я твой наставник, должна обеспечить безопасность. Но ты ставишь меня в дурацкое положение. Ты мой лорд, не могу просто пригрозить. Приходится верить в твой безумный план на слово. Раиса положила руку на плечо Рубин. Маленькая волчица кивнула с уверенностью ветерана. Он заслуживает доверия. Сначала я думала, как ты, что он сумасшедший. Но он всегда добивается успеха. Всегда. Рубин посмотрела на остальных. Мия улыбнулась и кивнула. Шая пожала плечами с видом «мне пофиг». Кни и Солиция вообще не обратили внимания. Солиция разглядывала поле боя с любопытством туриста. Кни полировала ногти. Честно, я тоже не привык к такому доверию. Не только Рубин нужно было поверить в группу, мне тоже. Вздохнув, шагнул в портал. Телепортировался за городские стены, туда, где бандитов не было. Лесная поляна встретила тишиной. Никакой жизни поблизости не ощущалось. Мы оказались позади позиций бандитов, контролировавших дороги к городу. Впереди маячили часовые. Повел девушек к ним, стараясь не шуметь. Хотя с нашей группой это было как просить слона не топать. «Шая, Солиция, уберите их. Тихо и чисто. Не хочешь взять живыми?» Удивилась Мия. Покачал головой. Времена изменились. Нужно избавиться от бандитов навсегда. Никаких полумер. А в бою с ворами лучший способ блин. Уже ушли, вздохнула Рубин. Шая и Солиция растворились в тенях как сахар в чае. Обе использовали тьму, но по-разному. Не путать с миазмой, это просто атрибут, хоть и родственный. Шая как теневой рыцарь двигалась в темноте словно рыба в воде. Настоящий ночной хищник, выжидающий момент для удара. Бандит даже пикнуть не успел. Короткий удар, и готово. Профессиональная работа. Прямо как убийца. Восхитилась Раиса. Забавно слышать это от девушки с профессией убийцы. Интересно, как она ее вообще получила. Надо бы и Шая эту профессию выбить, точно не помешает. Солиция как королева бандитов тоже юзала тьму, но для чистого разрушения. Черный луч пронзил сердце второго бандита, тот упал как подкошенный. Церковь обычно косо смотрела на темные профессии из-за связи с миазмой. Старая церковь вообще активно давила таких. Даже сейчас священники отказываются менять профессии обладателям темных навыков. Два часовых убиты мгновенно. Рубин впечатлилась, поняла, что сама бы такую атаку не заметила. Без картографа и ощущения жизни я бы их тоже пропустил. Но это были только цветочки. Основное шоу еще впереди. Глава 13. Солиция, есть соображение? Обратился я к нашей бывшей королеве разбойников. А, о чем речь? Поддел носком мертвого бандита, переворачивая на спину. Раньше брезговал бы трупами, но теперь смерть в этом мире, как временное неудобство. Привык и к убийствам, и к собственной смерти. Больше всего крови на моих руках от рыцарей, некоторых пришлось мочить лично. Ты же была королем бандитов этой области. Пусть не такая крутая, как нынешние, но должна знать лидеров, тактику, любая инфа пригодится. Я не обращала внимания на такие мелочи. Беззаботно отмахнулась Солиция. Кни, врежь ей, пожалуйста. С удовольствием, мастер. Стоп. Солиция подняла руки, останавливая замахнувшуюся щитом сестру. Память возвращается. Хотела сказать, территорию делили три короля. Я правила западом. Были еще юго-западный и южный. Перед штурмом Пенбрука южный хотел встретиться для союза. Юго-западный выжидал, смотрел, что я решу. Но тебя поймали, банда развалилась. Твои люди разбежались к другим королям? Солиция кивнула. Мой арест напугал юго-западного. Наверняка объединились с южным. Только так могут действовать такой массой с такой координацией. Что знаешь о других королях? Ничего, Кни. То есть, мало помню. Быстро поправилась она. Один, параноидальный трус. С другим почти не пересекались. Знаю только по слухам. Опасный и непредсказуемый тип. В отличие от нас, реально считал себя королем. Хотел завоевать Аберис, основать государство. Говорили, он бывший герой. Герой? Серьезно? Да. Прозвали героем-бандитом. Якобы грабит, чтобы подготовиться к возвращению повелителя демонов Абериса. типа тот еще жив. Вот это новость. По легенде подземелья вдовы, повелитель демонов мертв. Но легенды, штука ненадежная. Это интерпретации реальных событий, а люди любят приврать. Вроде бы для проклятия нужна правдивая история, вызывающая негатив, но вранье и преувеличение распространяются не хуже правды. Понятия не имею, где сейчас Синь, но она единственная реальная угроза Абересу. Предполагаю, она в Ост-Республике, но с момента событий легенды прошло 30 лет. Никаких признаков попыток завершить начатое. Может, просто бред сумасшедшего, а если нет, кто такой герой бандит и где этот повелитель демонов? Глава 14. Что за херь? Пока я переваривал информацию, тела бандитов засветились странным светом. Через секунды, вспышка, и они рассыпались в пыль. За минуту трупы буквально испарились, оставив кучки пепла. Мы уставились на останки, как на фокус неудачливого иллюзиониста. Кто-нибудь объяснит, что это было? Прищурился я. Их духи призвали, пояснила Мия. Фактически воскрешение. Так быстро, удивилась Рубин. Обычно воскрешение после боя занимает недели. Если нет страховки, уточнил я. Ага, если богатенькие, эх, не то чтобы я завидую, буркнула Рубин. Пожал плечами. Она прекрасно понимала расклад. У большинства людей нет моих денег. Я дворянин, герой и успешный покоритель подземелий, могу позволить страхование жизни. Правда, потом узнал, что дворянам положено бесплатное воскрешение. Выкинул деньги на ветер. Зато в замке воскресился быстрее остальных, девочки волновались. Но эти бандиты точно не дворяне. Обычные разведчики низкого уровня, никому не нужные пешки. Разве что окажутся внебрачными братьями короля бандитов, тогда другое дело. Иначе кто будет оплачивать такую дорогую услугу? Даже с кулоном страхования нужны часы, пока поймут, что клиент умер, приведут священника, проведут ритуал. И это если сразу откажутся искать тело. А тут воскресили одновременно двоих. Обычно один священник воскрешает одного за раз. Должно было исчезнуть сначала одно тело, потом второе. Даже с двумя священниками, как они синхронизировали церемонии. Обычного объяснения нет. Великий магистр, пробормотал я. Мастер, Мия навострила уши. Обожает подслушивать. Вспомнил слова той девушки. Сказала, бандиты идут непрекращающимися волнами. Но здесь не может быть столько народу. Для такого нужно минимум 10 тысяч, а тут максимум 1000. Просто их воскрешают с бешеной скоростью, и они снова в бой. Но если умрешь и тело уничтожат для нового, будешь слаб несколько дней, возразила Раиса. Верно, доказательств моей теории нет, кроме скорости исчезновения тел. Но задумайтесь, бандиты жаждут добычи, они не солдаты, не ведут масштабных войн, не жертвуют жизнями без гарантий. Солдаты верят в генерала, любят страну, доверяют товарищам. У бандитов этого нет. Все чертовски подозрительно. Нужно поговорить с великим магистром. Может, он что-то знает об этой магической аномалии. Глава 15. Солиция внезапно для себя обратился к ней снова. Да, как ты убедила преступников напасть на Пинбрук ради спасения сестры? Ох, мастер хочет узнать мои секретики, кокетливо спросила она. Способ убедить их рисковать жизнями связан с тем, как ты стала королем бандитов. Солиция отвела взгляд. Ты так прямо спрашиваешь. Могу приказать. Ты моя рабыня, напомнил я. О, решил поиграть в господина и рабыню. Я и есть твой господин. Как доминантно. Мастер, если позволите, вмешалась Кани, когда мои руки уже тянулись к Солиции с недобрыми намерениями. Валяй. Я тоже пыталась узнать прошлое сестры. Безуспешно. До Пинбрука виделись, когда она атаковала наш отряд паладинов. Я еще училась в церкви. Тренировались, зачищали логово монстров, напали бандиты. Сестра была лидером. Схватила меня, остальных убила. Месяц была пленницей. Тогда между нами сформировались, ну, вы понимаете. Потом большой отряд паладинов нашел логово, перебил банду. Сестра покончила с собой и воскресла, чтобы избежать плена. Меня вернули домой. Тогда у нее была профессия мародера. Через 3 года услышала, она король бандитов. Еще через 2, напала на Пинбрук. Ах, сестренка так сухо описывает нашу первую встречу. Солиция зажала щеки ладонями. Какое волшебное было время. Проигнорировал ее театральность, посмотрел на Кани. К чему клонишь? Возможно, Солиция не может рассказать о прошлом. Не помнит, не хочет вспоминать, или что-то мешает памяти. Вся группа уставилась на Солицию. Та вместо отрицаний рассмеялась и почесала затылок. Меня давно мучил вопрос. Как такая специфическая личность стала королем бандитов? Сильная, да, но харизмы лидера – ноль. Чем больше копаю, тем больше загадок. Это как подземелье с кучей подсказок, которые не складываются в картину. Синь, Солиция, Короли бандитов, Альянс, Пинбрук, теперь Риггинс. Продолжу копать, может, найду какую-то легенду, но подземелий тут нет. Хотя легенда – просто история, а истории случаются везде. Не все становятся проклятиями. Тут меня осенила совершенно безумная мысль. А что если весь этот мир – проклятие? Рубин расхохоталась слишком громко для вражеской территории. «Прости, но ты как те философы-подземельщики. Читала книгу, якобы весь мир просто подземелье, созданное большим миром. Теория бесконечных подземелий называется». Рубин смеялась, но мне было не до смеха. Я попал сюда странным образом. Игра была легендой. Что если я просто в подземелье? Что если этот мир – подземелье Земли? Надо выпить после этого похода, решил я. Много выпить. Глава 16. Мы не знаем, когда они хватится этих двоих, так что действовать надо быстро, начал я инструктаж. Еще одна группа из 10 рыл движется по дороге. Они будут здесь через минуту. На этот раз постарайтесь не дырявить одежду, нам она еще пригодится. Безрассудно атаковать группу, превосходящую числом. Рубин излучала беспомощность как радиоактивный элемент. Хотя зачем я вообще пытаюсь, ты все равно сделаешь по-своему. Извини, Рубин, но если тебя это утешит, когда дойдет до драки, их будет меньше, чем нас. Это вообще как работает? Ждали, пока группа не показалась. Типичные бандиты, грязные, вонючие, с манерами орангутанга. Кроме одного в балахоне, либо темный священник, либо маг. В любом случае, потенциально опасный товарищ. Рубин нахмурилась. В ее лекции на стене говорилось только о простых бандитах. Темные священники, маги, убийцы и прочая нечисть оценивались отдельно и давали разные очки для ранга. Она явно надеялась на легкую прогулку с обычными головорезами. Эти ребята даже двигались строем. Моя первая встреча с бандитами была как с пьяной толпой на футболе. А эти – почти солдаты. Впрочем, по сравнению с рыцарями лорда Рейна из Элирита они выглядели как бойскауты против спецназа. Справимся без особого шума. Ах да, добавил я, грабьте трупы быстро, пока не испарились вместе с лутом. Обычно такое случалось только в подземельях, миазма жрала бесхозные вещи. Но эти парни испарялись с экипировкой. Неважно, что их воскрешало со скоростью света, процесс забирал и ценности. Неудивительно, что бандиты такие смелые. Обычно они боялись не смерти, а потери награбленного. Для простых людей броня стоит как квартира в центре. Риск все потерять из-за какого-то солдата обычно их останавливал. Кони, твой выход. Есть. Кони выскочила на дорогу с изяществом носорога. Она даже не пряталась, просто врезала щитом. Типичный подход для нее. Но это был отвлекающий маневр. Шаа, Солиция и Раиса уже обходили с тыла. За Раису я немного волновался, но она профи. С сильными противниками я держал ее позади, но тут она вполне могла размяться. Ме, готовь ментальную атаку. Уже готовлю. Бандиты остановились. Неполные идиоты, почуяли засаду. Некоторые нервно озирались по лесу. Паладин, здесь, одна, прохрипел тип в балахоне. Чего церковь хочет? Ваши деньги, гордо заявила Кони. Чего? Гоните бабки, или сдохните. Ты нас грабишь, представитель церкви. Блять, где мой кошель? И мой пропал. Нас ограбили. А-а-а. Двое упали. Мертвы. Солиция. Какого хрена у тебя 10 кошельков? А? Мастер же сказал сначала ограбить. Он сказал забрать добычу. Ну я и забрала. Украла до того, как они сдохли. Теперь можешь спокойно мочить. Я одна не понимаю, кто тут бандиты. Со слезами на глазах спросила Рубин. Я тоже начал сомневаться в правильности распределения ролей. Глава 17. Шаа. Облако тьмы. Ме. Растерянность. Кони. Удар щитом. Мог отдавать команды через рабскую связь, но Кони с Солицией еще не привыкли к нашей слаженности. Решил командовать вслух. Да и Рубин так проще следить за происходящим. Рубин схватила меч и рванула на дорогу мимо Кони. Но когда добежала до черного облака, оно исчезло. Остановилась как вкопанная, увидев всех бандитов на земле. Над ними стояли три девушки. Шаа и Солиция выглядели уверенно, как профессиональные киллеры. Раиса нервно сжимала оружие, бросая на меня взгляды в поисках одобрения. Рубин проверила пульс у одного. Без сознания, не хотела торопиться с раздеванием, пожала плечами Шаа. «Ме», кивнул я лесолюдке. «Уже работаю», она прищурилась, посылая ментальную атаку. «Режьте глотки, приказал я, подходя к телам. «Парня в балахоне оставьте, свяжите только, Рик». Лицо Рубины исказилось от возмущения. «Они беспомощны, можем отправить порталом в тюрьму, это жестоко и бессмысленно. Убьешь, просто отправишь на воскрешение, толку ноль. Неужели?» Я проходил мимо тел, касаясь плечи, кивая. Каждого, кого коснулся, через секунду получал удар в горло от Шаа или Солицы. Профессионалки, второй удар не требовался. Рубин отвернулась, но ее осуждающий взгляд жег спину. «Честно, я не хотел брать ее с собой, если бы не гильдмастер с его правилами. Я ведь подбирал состав группы тщательно, как вино к ужину». Шаа, Солицы и Кони не парились о морали. Только Раиса выглядела обеспокоенной, но не настолько, чтобы спорить. Именно поэтому отправил Луизу, Присциллу и Тиону подальше. Не хотел, чтобы они видели эту сторону меня. Шаа знала меня лучше всех после наших столичных приключений. Готова была на все ради меня. Мия понимала мои цели. Как девятихвостая лиса, она была близка к смерти и не боялась ее. Не то чтобы думал, что девочки из пустоши меня бросит. Просто хотел сохранить образ героя. Хотя бы пока есть возможность. 9 трупов обчистили дочисто. Все убрали в кольца хранилища. Парня в балахоне оттащил от дороги, подальше от первых двух жертв. Прислонил к дереву, велел привязать. Рубин продолжала сверлить меня взглядом. 11 трупов, ее голос сочился горечью. Уничтожил банду. Поздравляю с рангом Е. Глава 18. Пока пленник валялся без сознания, я устроился на бревне и достал пергамент с пером. Начал рисовать карту местности. Город, лес, тропинки, все как на ладони благодаря картографу. Эх, прокачать бы профессию картографа как следует. Карты были бы произведением искусства, а не каракулями школьника. Потрясающе. Ахнула Рубин, заглянув через плечо. Приятно, конечно, но она восхищалась не моим талантом, а читерским навыком за очки подземелий. Просто копировал то, что видел внутренним зрением. Объяснять фокус я не собирался, татуировки по всему телу доказывали мое право на эти способности. Закончив черновик области между горами и городом, я свернул пергамент и обратил внимание на пленника. Тратить ману на врага мне не хотелось, но ждать тоже. Я исцелил его, применил обновление. Через пару минут бандит очнулся, тяжело дыша. Он попытался двинуться, понял, что связан. Взгляд сфокусировался на мне. При этом он правильно определил главного, чего надо, прохрипел он. А как думаешь, развернул карту, диспозиция войск, где прячутся твои дружки, не скажу, и они не мои, забавно, но я не спрашиваю, Ме, слушаюсь, мастер, боль, заорал бандит, судя по воплям, ощущение как от сотни иголок в мозгу, неприятно, должно быть, так как насчет диспозиции, п пошел нахуй, убей лучше, зачем? Чтобы воскрес и доложил о нас, ублюдок, Ме, сука, Рик, хватит, заорала Рубин, нас услышат другие бандиты, а ты не заметила, как тихо вокруг. Рубин огляделась, только сейчас увидела темную дымку вокруг нас, не могу контролировать звук как Присцилла, но заглушить крики, запросто, ухмыльнулась Шаа. Рубин позеленела, Мия прекратила пытку, я опустился на колени рядом с бандитом, надеюсь, теперь договоримся, или продолжим развлекаться до второго пришествия. Диспозиция, войск, живо, ты псих ебаный, Ме, нет, все расскажу, кивнул Солицей. Она освободила руку бандита, тот указал на дюжину мест на карте, отметил каждое. Вот так сразу бы, сказал я, сворачивая карту, ты теперь отпустишь, кивнул. Шаа, отпусти его, есть мастер. Она достала нож, но вместо веревок она воткнула его между ребер. Ты же, поздно, ты уже труп. Глава 19. Рик, Рубин мне даже рта открыть не дала. Что на тебя нашло, лорды так не поступают. Ладно жестокость, но это бессмысленно. Он наверняка соврал о расположении, и ты отправил его прямо к дружкам. Теперь они знают, где мы. Через час вся округа будет в курсе. Рубин, заткнись, рыкнула Шаа. Нет, Рубин схватила меня за грудки, подняв над землей. Ты слишком жестокий, блин, ты чего ревешь? Страшно было, всхлипнул я, утирая слезы. Мия обняла меня, поглаживая по голове. Все хорошо, мастер был очень храбрым. Страшно это ты был страшным, взвыла Рубин. В том и смысл, фыркнула Шаа. Стоп, чего? Рубин заморгала как сова на свету. Не знала, и так хорошо подыграла. Твои попытки остановить Рика добавили достоверности, заметила Кони. Мы играли, теперь удивилась Солиция. Я наконец успокоился. Хоть мы и устроили шоу, но я не привык к таким ролям. Даже сам немного испугался происходящего. Придется тренироваться в жестокости, иначе не поверит. Начнем с того, что карта, туфта, разорвал ее на клочки. Но как же? Рубин протянула руку к обрывкам. Карта нарисована по картографу, она никогда не будет детальнее той, что в моей голове. С ощущением жизни я отслеживаю всех на огромном расстоянии. Я знал расположение бандитов без всяких допросов. Проверил показания, враль указал только половину реальных позиций. Но главная цель достигнута, мы ввели противника в заблуждение. Причин была масса. Если бы я продолжал магически находить и мочить отряды, рано или поздно они догадались бы об ощущении жизни. Может, нашли бы способ противодействия. Теперь думают, что действую по показаниям пленного. Со временем устроит засаду. Но с моими навыками легко обойду любую ловушку. Плюс создал образ тупого садиста. И навязал именно такую личность. Ну и репутацию начал строить. Постепенно, но верно. Ми атаковала их разум страхом. Пока были без сознания. Я поменял всем профессии на самое слабое дерьмо. Теперь нужен темный священник, чтобы вернуть нормальные классы. Налет тоже добавил стресса, но это только начало. Весь план Рубин рассказывать не буду, она просто статист. Полезно получить мнение незнающего человека. Поможет понять, как меня видят бандиты. Если что, подкорректирую. Сама слышала синего мага из Ригенса. Бандиты атакуют бесконечными волнами. Даже убивая окончательно или беря в плен, проблему не решить. Я здесь не за парой трупов. Намерен покончить с бандитской угрозой навсегда. Прекратить годы террора юго-запада. Если буду слишком агрессивен, сбегут в другие регионы. Слишком пассивен, не заметит. Нужна тонкая игра. Рик, думаешь, плохие парни видят в типичных героях героев? А, я покачал головой. Я тоже не вижу. Иногда нужно стать злодеем, чтобы быть героем. Рубин отвела взгляд. Вперед. Время произвести впечатление. Глава 20. Зная расположение всех бандитов, мы легко избегали разведчиков и вырезали группы. Множество разных шаек, но я работал только с отмеченными на карте. Остальные – изолированные лагеря, охраняющие добычу от своих же. Бандиты не доверяют друг другу. Только те, кто заслужил доверие или подчинился сильному лидеру, собираются в банды. В каждой – несколько групп. Чем больше народу, тем меньше доля добычи каждому. Отсюда разногласия. Обычно в группах было 10-20 рыл. Это усиливало мое любопытство, как Солиция заставила 500 бандитов атаковать Пинбрук. Страх не объяснение. Что-то, чего сама Солиция не знает или не может сказать.